Штирлиц. Игуасу, ноябрь 46-го. Когда индеец уснул, а он мужественно боролся со сном почти до самого рассвета, раннего, весеннего, ноябрьского, многокрасочного, Штирлиц, продолжая тихонько постановать, качаясь, поднялся с койки, оделся, держась за стену, вышел, еле передвигая ноги, в пустой коридор, освещенный тусклой бело-голубой какой-то покойницкой лампочкой. Добрел до туалета, только что не падая, открыл фанерную дверь, ввалился в насквозь пропахшую тюремной хлоркой щель и, ищуще набросив крючок, выпрямился. Продолжая стонать, кряхтеть, он достал из кармана ручку, конверт испанской аэролинии «Иберия» и записал на нем колонку цифр. Сверив эти цифры с циферблатом часов, он начал хрипеть, изображая приступ рвоты. Никто, однако, к двери туалета не подошел. Тишина. Только в пальмах кричат какие-то странные птицы. Уж не попугай ли? А ведь и впрямь попугай. Вот чудеса. Он записал колонку цифр еще раз, снова изобразил приступ рвоты и в это время завел часы. Неизвестно, когда удастся завести еще раз. Упаси бог, встанут. А это непростительно, потому что колонка цифр — время прилета и вылета самолетов из Игуасу. Он запоминал по-настоящему лишь, когда несколько раз записывал. Цифры после этого делались своими. Все время игры в болезнь он мучительно повторял их про себя, дожидаясь того момента, когда сможет записать. Холодные, отрешенные цифры станут после этого его собственностью, будь она трижды неладна. Он очень боялся, что его сморит, и, проснувшись, он забудет эти чертовы 7:53:15:22. Почему прибытие и вылет планируют не круглыми цифрами, а как бы специально путая пассажира? Какая разница, вылетит самолет в 7 или в 6:58? Почему вы мудрите, люди? Надо стремиться к простоте. Ну да, — возразил он себе, — из этих минут набегут часы, которые позволят компании пустить еще один рейс. А ведь это деньги, чистое золото. Он отчетливо понял, как ему надо поступить, когда в Рио они ждали служащего аэропорта, который должен был отвезти их на знойное летное поле, туда, где прогревала моторы маленькая авиатка. Он понял это, увидав расписание вылета самолетов из Игуасу на Буэнос-Айрес через Пасадос и Криентес. При полетах на внутренних рейсах паспорта не спрашивают. Просят лишь номер страхового полиса, имя и адрес родственников, чтобы перевести деньги в случае катастрофы. 3000 песо. Вполне хватит на белую надгробную плиту для комочка обгорелой земли, который будет выдан семье погибшего. Останки. Подлинность подтверждается экспертами, принимавшими участие в осмотре фрагмента трупа. Номер страховки пассажира, стоявшего перед ним, он запомнил. Главное, не напутать с количеством цифр. Люди всегда сгорают на мелочах. Адрес он тоже запомнил. Толстая дама летела в Кориентес. Улица Росалес, 1705. Почему такие большие улицы? Наверное, они нумеруют подъезды. Судя по тому, что служитель аэропорта не удивился и не переспросил удивленно, как вы сказали? Дом номер 1705? Здесь такого рода нумерация была не в новость. Верно, именно в Бразилии проявил себя Шарль-Эдуард Ле Корбюзье, новатор 20 века. Фюрер обещал приковать его к позорному столбу за кощунство над самой идеей градостроительства, полное отрицание традиций, фиглярство и служение беспочвенным идеалам интернационала. Он понял тогда, что единственным выходом, попыткой, актом отчаяния, страстным желанием вырваться, будут симуляция болезни в самолете, госпитализация, бегство. В Игуасу можно купить билет до Буэнос-Айреса, деньги в заднем кармане брюк. Жаль, если разденут в клинике. Ригельд наверняка заберет мой костюм себе для анализа. Перед посадкой успел переложить доллары в карманчик, который был нашит на трусы. Такая уж у испанцев мода. Всюду, где только можно, ляпать кармашки. Спасибо, испанцы. Ну, выручили. Ай да молодцы. Только бы не забыть даты прибытия и вылета самолетов. Только бы затвердить до той поры, пока не представится возможность записать их. Посмотреть на колонки цифр раз 20, тогда они врежутся в память. Не вырубишь топором. Мужик, что бык, втемяшится в башку, какая блажь. Колом ее оттуда вы не выбьешь. Так точно, а? Ведь как просто. Казалось бы, мужик, человек упрямый, вот и все. Но это пройдет мимо сознания. Не споткнешься, не задумаешься. Лежит наверху. А вот если поставить нужные слова в точный ряд, как это сделал Некрасов, родится образ, который, единожды прочитав, никогда не забудешь. Ну хорошо. «Ты вызубрил даты рейсов», — сказал себе Штирлиц, выбрасывая мелко порванный конверт и Берии в очко. «Очень замечательно, молодец. А что тебе это дало?» «Ветка уходит в 23:42, уже ушла. А вторая отправляется в 9:15. Попасть на нее — утопия. Или уж вместе с Ригельтом. А чем, собственно, он мне мешает? Прилетим в Буэнос-Айрес и расстанемся. Как он сможет не отпустить меня? Очень просто. Он обратится к первому встречному автоматчику. Держите, его ищет полиция, он наци. Вряд ли. Да нет, такое просто исключается. В полицию поедем в одной машине. Я нужен ему. А точнее, тем, кто за ним стоит. Нужен, вероятно, в ином качестве. Поскольку они обладают организацией и поэтому информированы, игра пока что идет в их пользу. Но если я им нужен, то мне это не нужно. Хотя через Ригельта я бы смог выйти на всю их цепь. Вышел, допустим, ну и что? Кто об этом узнает? Как кто? Люди. Это не ответ, а сопли. Если бы я мог выйти на их цепь, но рядом был бы Роуман или Клаудия, тогда про их четко функционирующую цепь стало бы известно людям. Я ведь помню адрес и телефон Спарка. Помню. А через него это ушло бы в газеты. Или через того же Мигеля из Лондона, которому сунули информацию про Стиглиса, он же Бользен. Подставиться Ригельтом, судя по всему, никогда не поздно. Только сделать это следует в нужное время. А сейчас надо уходить, — сказал себе Штирлиц. Только сейчас. Утром может быть поздно. Утром, видимо, сюда приедут люди из его банды, и тогда я лишусь хоть какой-то, может быть, даже иллюзорной, но все же инициативы. Уходить надо здесь и сейчас, и ложиться на грунт. А потом идти в Буэнос-Айрес или в Асунчьон. — Почему в Асунчьон? — удивился он. — Потому что у меня билет выписан до парагвайской столицы. — Нет. — очень медленно и выверенно ответил он себе. — Надо пытаться уйти туда, потому что там живет доктор Артахов. Редактор оккультизма, с которым тебя познакомил добрый маленький старый генерал Серхио Отсуп, который и по-испански-то говорит с одесским акцентом, а он генерал франкистской армии. Ну, 20 век. Ну, судьбы людские. Артахов зацепка, через него я вернусь в Буэнос-Айрес, но осмотревшись, это так важно иметь время на то, чтобы осмотреться. А куда здесь, в этой деревне, можно уйти? На чем уехать? — Не знаю, — ответил себе Штирлиц. — Но если ты подумал об этом, значит, что-то дало тебе повод так думать. — Да, — ответил он себе. — Когда меня несли на носилках через маленький домик аэродрома, я видел объявление. Там было написано, что желающие получить экзотический отдых в сельве, охота и рыбная ловля, могут обращаться к Джеймсу О'Карри. Калле Виктория Агира, 125. — Очень хорошо, — сказал себе Штирлиц. — Прекрасно, что ты запомнил это, но там были еще какие-то объявления. Почему ты не заложил их в пеналы памяти? — Попробуй вспомнить, это важно. Два предложения, не одно, это уже выбор. А что может быть прекраснее возможности выбирать? — Ладно, не можешь. Тогда давай сейчас подумаем, как найти эту чертову Викторию Агирре. — А вообще ты зря рассуждаешь, — сказал себе Штирлиц. — Детская игра. Наверняка индеец, нанятый Ригельтом, давно уже стоит около дверей, прислушиваясь к твоему жалобному кряхтению. Ну зачем же так резко? Не надо так шутить с самим собой. Нет индейца, он спит. Я хочу этого. Я очень этого хочу, и поэтому будет только так. Навязанная воля — явление непознанное. Я в нее верю, пусть уж Бог простит мне эту мою веру. Он отворил дверь. Индейца в коридоре не было. Закраины неба сделались фиолетово-красными. Хотя месяц еще висел в чернильном провале неба, окруженный далекими, не то что из самолета, звездами, которые переливно калились изнутри бело-сине-зеленым пульсирующим подрагиванием. Штирлиц вышел во двор клиники, продолжая раскачиваться. — Мне совсем плохо, не могу лежать, Ригельт. Огляделся, заметил под навесом двух коней и повозку. Тихо подошел к Каурому Мерину, понял, что время игры кончилось. Быстро оседлал коня, с трудом залез на высокое странной формы седло. Раньше легко взбрасывал тело, каждый раз ощущая при этом все свои мышцы. Нет ничего прекраснее этого спорта, разве что только теннис. И тихонько тронул коня. Выехав на улицу, слава богу, земля, не асфальт или булыжник. Тихо, нет грохочущего цокота копыт. Этот звук всегда ассоциировался в нем со временами гражданской войны. Он с трудом поборол в себе желание пустить Каурова аллюром к аэродрому. Глупо. Через час-два меня хватится. Ригельд сразу же намылится именно на аэродром. Только Виктория Агира 125. Окария. Экзотический отдых в сельве, охота и рыбная ловля. Только туда. Я не знаю, чего именно туда, но если меня тянет туда, значит, так надо. Доверься чувству. В поселке было тихо, центральная улица взбегала вверх. Две другие расходились вниз, коричневые парани, на другой стороне Бразилия. Ни одного пограничника, тишина. Только б так быстро не светало, черт возьми. Пусть бы подольше был этот серый размытый рассвет при полоске ослепительного неба на западе. Тут все наоборот. Может, у них восток с другой стороны. Но пусть бы так было с полчаса, потому что я могу разобрать название улиц и номера домов, свет идет какой-то горизонтальный, и водопады гудят. В серой темноте слышно их белокипящее обрушивание. Второе чудо света, или восьмое, бог с ним, только бы найти Калли Виктория Агира. И он нашел ее. Соскочил с коня, скрючился от боли, пронзившей поясницу. На этот раз застонал по-настоящему, без игры. Если найдут, скажу Ригельту, что увидал каких-то двух подозрительных типов. Решил бежать, подумал, не полиция ли ищет, потребует документы. В аэропорту Ригельт хорошо поднял шум. Не до проверки, человек умирает, скорее в клинику. Все же я славно придумал эту игру. Только конь послушался меня и отправился во свояси. Ну, иди, конь, иди к себе под навес. Там стоит твоя подруга и пахнет свежим сеном. Иди. Я бы пошел на твоем месте. Ах, как я бы припустил. Или б меня пустили. Не пускают, конь. А ты иди. Я очень тебя прошу, иди. Вот молодец. До свидания, конь. Спасибо тебе, ты очень меня выручил. Погодите, какая к черту охота? Удивился человек, зевая собачьим подвыванием. Откуда вы? Как черт из преисподней, право. Вы угадали. Штирлиц тоже зевнул. Я оттуда. Я стою перед дилеммой, лететь в столицу, чего мне не очень хочется, или плюнуть на всю и недельку поохотиться в сельве. Сколько стоит это удовольствие? А что у вас есть с собой? Ничего. О, это будет дорого стоить. Только объясните, откуда вы? Из больницы. Что вы там делали? Лечился. Меня прижало в самолете, делали клизму. А, это вас сегодня? Нет, вчера уже привезли туда помирать. В поселке рассказывали. Ну, проходите, что ж мне с вами делать? Он пропустил Штирлица в маленький холл, увешанный какими-то странными рожками и застеленный шкурами незнакомых животных. Включил свет, достал из скрипучего старого шкафа бутылку джина, налил из ведра воды в стакан, спросил, не хочет ли гость чего поесть, выслушал вежливый отказ и только после этого поинтересовался. — В какой валюте намерены платить? — В долларах. — А вы не американец? — А если? — Значит, натурализовавшийся. У вас есть акцент. — Я испанец. — Максимо Брун, доктор Брун. — Ни разу не видел испанцев. — Так вот, неделя охоты вам будет стоить... — Погодите, а вы один? — Да. — Девка не нужна? — Сколько стоит? — Это недорого. За неделю я с вас возьму $30. И потом отдам 15 песо, а себе оставлю остальное. Бизнес, ничего не поделаешь. — Так значит, оружия у вас нет? — Откуда? — Да, действительно. — А костюм? Что, вы хотите охотиться в этом? — Я оплачу все расходы, мистер Окари. — Почему вы решили, что я Окари? Он хозяин фирмы, живет в Посадос. Я Шибл. Имейте в виду, это удовольствие станет вам... Почему не пьете? Боюсь, меня снова будет корчить. Отравились? Наверное. В сельве я вам дам трав. Все вылечат. Или отведу к Катарине. А это кто? Как то есть кто? Колдунья. Интересно. Значит, вот что. Придется вам положить $300 за все удовольствие. — Вы что, с ума сошли? — Дорого? — Вы сошли с ума, — повторил Штирлиц и шагнул к двери, поняв, что он ведет себя правильно. Особенно после того, как Шибл, растерявшись, сказал «дорого». В этом его «дорого» было и удивление собственной наглостью, и какое-то усталое лихачество, и скука, и надежда. Одно это слово дало Штирлицу возможность нарисовать психологический портрет человека, в чем-то даже придумать его. Пусть ошибусь, только нельзя говорить с пустотой. Всегда надо говорить с личностью. Я дам вам $100. Это очень хорошие деньги. — Вы с ума сошли? — поинтересовался в свою очередь Шибл. — Вы в своем уме? — 200. — С девкой? — 150. — Вы тоже не очень-то зарывайтесь. Торг должен быть честным. Я хочу, чтобы мы вышли в Сельву сейчас же. — Да вы что, в такую рань? Ничего же не готово. Штирлиц повторил. — Я хочу, чтобы мы вышли сейчас. Я не желаю встречаться с братом моей жены. Он спит в госпитале. Я не хочу его видеть, понятно? — За неурочные сборы вам придется надбавить 30 баксов. — 10. — Вы уже могли понять, что я удовлетворюсь только 15, — усмехнулся Шибл. — И последнее. Мокрое дело за собой не волочите, только честно. Мы будем пересекать шоссе, можем встретить полицию. Они будут в курсе, если что случилось этой ночью. Брата, жены, бритвочкой по сахарному кадычку, жик-жик, и ко мне. Хочу отсидеться в Сельве. Можете съездить в клинику, он там спит. Шибл добавил себе джина и деловито поинтересовался. — Вечным сном? — Штирлиц рассмеялся. — Часто перечитываете Джером Джерома? — Заметно? — Очень. И у него, и у вас юмор отмечен печатью аристократической сдержанности. — Это комплимент. — Ладно, сейчас тронемся. Какой у вас размер обуви? — 9. — Годится. — Есть хорошие бутсы, всего пару раз надеванные. Куртка 28 размер? — А черт его знает. — Как понять? Не помните своего размера? — Мой портной помнит. Нажал Штирлиц. Каждый европеец знает, что костюмы шьют лишь очень состоятельные люди. Большинству не по карману. Сумасшедшие деньги, на них вполне можно приобрести 3 великолепные тройки в достаточно дорогом магазине. Шибл окинул быстрым взглядом фигуру Штирлица и убежденно повторил. 28-й. Третий рост. Такой тоже есть. Носки натянете шерстяные, ноги не будут потеть. В тропиках часто бывали? Первый раз. Хорошо, что не соврали. Как переносите жажду? — Вообще не переношу. — Значит, потащите большую флягу. У меня брюхо лужёное, могу пить из тех озер, где живут змеи и гады. — Тяжелая фляга. — 10 литров. — И мне ее тащить? — 5 баксов, и потащит конь. — Не хотите перейти работать гопсеком? — Были бы прекрасным ростовщиком. — Я добрый. Простите, запамятовал ваше имя. — Брун. Максима Брун. Так вот, я слишком добрый для этой работы, сеньор Брун. Я и здесь-то оказался из-за того, что не умел посылать к черту всякого рода подонков. Теперь вот что, в каком направлении пойдем? В красоту, к Бразилии? Или вниз, по Паране, к Асунсьону? Там не так жарко. Или на юг, к центру Аргентины? До Асунсьона далеко? Не очень. Какая там охота? Любая. То есть? Можно стрелять все живое. Я же не бывал в тропиках. Не знаю, что тут за охота. Есть рисковое, аристократическое и забавное. Объясните про каждую. Только когда мы выйдем из города, по дороге уже, ладно? Нет, поздно будет. В зависимости от того, на что хотите охотиться, я подберу вам оружие. Собраться раз, плюнуть коней во дворе, через 10 минут отправимся. Рисковое — это как? Это ягуар, пума или медведь. Есть бурый, встречается муравьед. Охота достаточно интересная, но придется раскошелиться на 10 долларов. Наймем проводников. Там без индейцев даже я не смогу вывести вас на зверя. А что такое аристократическая охота? Погодите, вы ружье-то в руках держали? Держал. Ну, аристократическая — это если вы захотите пострелять оленя Корсуэла Мазам. Очень красив, прекрасный трофей. Любопытна охота на тапиров и туканов, но для меня слишком мелкая. Пойдем на ягуара, оленя жалко. Прости. Молодой и сильный олень Корсуэла редко гибнет. Под пулю идут старики, у них нюх и ноги. У вас ружье, шансы равны. Причем он не может сверзиться в пропасть с камней, а вы можете. Пойдем на ягуара, повторил Штирлиц. А что такое забавная охота? Это на любителей, вам вряд ли понравится. Так что это? — Ну, это когда мы уговариваемся стрелять обезьян или ачегуаяки. — Стрелять обезьян? Какая уж тут забава. — Их довольно трудно отстреливать. Они очень быстры и лихо прячутся в сельве. Забавно отстреливать ача, живая мишень. — Я никогда не слыхал про таких животных. — Ну, в общем-то, они не совсем животные. Это индейцы. На них в Парагвае объявлена свободная охота. — Вы с ума сошли? Почему, правда? Это даже поощряется. Не верите? Наймем гуарани, представитель индейского племени. Они вам про это расскажут подробно. Они получают деньги за отстрелянных ачи-гуаяки. Значит, берем штуцер. Ягуары можно взять только из штуцера. А че ложатся от дроби, даже шестерка их можно класть на повал. Впрочем, гуарани особенно любят подранков. Они пытаются обратить их в католичество. Ладно, я пошел за амуницией, сейчас отправимся. Только правду скажите, есть совсем не хочется? Мы встанем на отдых только в 10, когда наступит зной. 6 часов без пищи. Выдержите? Выдержу, идем. Сейчас. У меня амуниция на 2-м этаже. Пока раздевайтесь, все равно костюм надо оставлять здесь. Шибл поднялся на 2-й этаж, посмотрел на свежий оттиск объявления, которое Штирлиц заметил. Не мог не заметить, весь аэропорт заляпали. Для того и было вчера напечатано в местной типографии. Взял трубку телефона, набрал номер госпиталя. Ригельд поднял трубку, сразу же ответил шепотом. — Слушаю. — Он здесь. — Очень хорошо. Спасибо, мистер Шибл. Когда вы оставите его там, где он решит кончить охоту, возвращайтесь и получите 2-ю половину гонорара. Но я должен знать точный адрес, по которому он остановится. Вы пришлете мне телеграмму или позвоните сюда. Из Парагвая звонок возможен? Конечно. Хорошо. Сколько времени он намерен охотиться? Неделю. Чем расплачивается? Деньгами. Чем же еще? Это я понимаю. В какой валюте? Доллары США. Сколько вы запросили? По тарифу, ответил Шибл и положил трубку. Спустившись вниз, он бросил на спинку стула тропический костюм и пробковый шлем. Патронтаж, набитый разрывными, аккуратно положил на стол и, распахнув створки скрипучего шкафа, вделанного в стену, предложил. — Мешалку? Это ружье. Выбирайте по прикладистости. Советую взять немецкий штуцер. Он хорошего боя, только чуть низит. Но мы с вами постреляем по мишени, приладитесь. Переодевайтесь. Я иду запрягать коней и спускайтесь следом.